Глава 21. Я впервые видела своего сильного мужчину таким беспомощным. Невероятное зрелище. И притягательное, если учесть, что причиной была я. Улыбка так и просилась на лицо, пока впитывала быстро сменяющиеся эмоции на лице Алвина. Сомнение, неверие, потрясение и быстро промелькнувший страх. И не стыдно ему такому большому бояться маленькой меня? Алвин, я невинно захлопала ресничками. Не стой столбом, мне в ванную хочется. Демон моргнул, перевел растерянный взгляд на Нагулита, ища поддержки. Не дождался. Ой, а беситься зачем? Даже страшно за мужа стало из-за быстрой, разгорающейся злости в алых глазах. Доброй ночи. А он, кивок в сторону Кернелиана. Не может. От мягкого грудного смеха Нагулита я вздрогнула, растерялась, на мгновение теряя контроль и выпуская на волю просившуюся улыбку. Всего несколько секунд, но их хватило, чтобы Алвин увидел и заледенел. Теперь решит, что я над ним издеваюсь, обреченно поняла я. А совесть еще и поддакнула, мол, и будет прав. И плевать ей, что это для будущего счастья. «Могу», — ворвался в размышления голос мужа. «Но Юля хочет узнать обстановку вокруг твердыни и спать очень хочет. Так что совмести приятное с полезным. Или это слишком трудно для мастера твоего уровня?» Демон не ответил. Молча подхватил меня на руки и понес в ванную. Сразу почувствовала разницу. Лежать на гибком хвосте Нагулита намного приятнее, чем в каменных объятиях Алвина. Мужчина, кажется, даже не дышал, пока держал мое полуодетое тело в своих руках. Я еще и покрывальце свое совершенно случайно потеряла. И все бы ничего, но демон умудрился в нем запутаться ногами, споткнуться и целоваться бы нам с полом, если бы Кернелиан хвостом не помог. «Ноги от радости не держат, брат», — прилетел в спину веселый смех. «Держат». Из груди демона вырвалось глухое рычание. «И какой я тебе будущий!» — перебил Нагулица с мешком и придал скорости, подтолкнув в дверь. В последний момент извернулась, чтобы посмотреть на мужа, и получила ободряющую улыбку с игривым подмигиванием. «Вот что секс со змеями делает!» А ведь такой хмурый букой сегодня ходил. Посмотрела на другую буку. Да, этого лечить и лечить. В ванной стало неловко. Пока была на руках демона, не так явно ощущалась нагота. Стоило мужчине поставить меня на ноги и чуть отодвинуться, чтобы включить воду, как невидимый защитный купол куда-то исчез. «Не надо полную ванну, достаточно душа», — сипло выдавила, быстро перекидывая ногу через невысокий бортик. Красноволосый поддержал, невозмутимо кивнул и отрегулировал температуру. «Холодная?» — отреагировал на мою дрожь. «Нет». Не объяснять же ему простую истину. Близость любимого мужчины волнует даже тогда, когда моя распутная половина где-то дрыхнет. Женщиной быть я же не перестала. Расскажи мне про Торрелина со стражей, пожалуйста. Осторожные прикосновения мыльной мочалкой выбили из груди весь воздух, а сделать новый вдох я забыла, завороженная долгожданной близостью. Пусть не так, как мне хотелось, но даже этого было много, чтобы волнение накрыло с головой. Легкие обожгло от недостатка кислорода. Вдох, выдох, и попытка взять себя в руки провалилась, потому что мочалка скользнула ниже по спине, огладила поясницу. Алвин нарушила тишину. Мужчина громко выдохнул, кашлянул, прочищая горло, и отозвался. «Повторишь свой вопрос?» Очень захотелось обернуться, чтобы увидеть его лицо. Останавливал страх. Оказывается, я сама не готова взглянуть в глаза мужчины, которому бесстыдно подставляю сейчас свое голое тело. И даже не отсутствие реакции на мою провокацию было тому виной. Как раз наоборот. Я боялась увидеть ответное желание, приправленное щедрой горстью отвращения, потому что заставляю, несмотря на твердый отказ. А все проснувшаяся совесть, будь она неладна. «Конечно». Закрыла глаза, как будто это могло помочь. Ощущения только обострились. «Меня интересует безопасность. Торрелин убрал стражников?» «В непосредственной близости их нет». «Мне кажется, или ты не договариваешь?» «Это не те новости, которые мне хотелось бы говорить тебе на ночь». Наконец, выдавил он. «Порть лучше настроение сейчас. Как раз к утру успокоюсь». «Боже, ноги!» Мочалка заскользила по ягодицам. Опустилась ниже, лаская внутреннюю часть бедра. Я прикусила губу, чтобы не застонать. Слишком остро. Рес Торрелин стягивает границам войска. Их слишком много, чтобы было похоже на обычную тренировку. Думаю, он решил получить доступ к новому зелью любой ценой. «Это я уже поняла», — просипела. «Я отдам ему остатки и попробую снова приготовить то зелье. Завтра разберемся. Что не так, я добавила. Ингредиенты я помню. Последовательность записана». Мочалка в последний раз коснулась щиколотки, и я, набравшись смелости, повернулась, встречаясь с демоном взглядом, глаза в глаза. Его алые практически полностью поглотила чернота зрачка. С моими, подозреваю, случилось то же самое. Голод. Мучительный, всепоглощающий голод и жажда бешеная, неприкрытая. Мы смотрели друг на друга, не моргая, словно боялись разорвать контакт наших взглядов. Будто стоит кому-то пошевелиться, и контроль треснет, рассыпавшись на крохотные осколки, и голодная бездна вырвется наружу. Сердце грохотало где-то в ушах. Мое? Его? Я сдалась первой. Прикрыла глаза, шумно вздохнув. Не хочу так. Он должен прийти ко мне осознанно, а не поддавшись минутной слабости. Виделась сегодня с близнецами из гарема. Отпустила их, временно вернув свободу. Сипло выдохнула, нарушив вязкую тишину. Алвин качнулся назад, сжимая кулаки. Пена с мочалки шлепнулась на пол, возвращая демона в настоящее. Тихо ругнулся под нос и потянулся ко мне, осторожно намыливая шею и едва ощутимо грудь. «Зачем?» Слабо улыбнулась, услышав вопрос. На него я рассчитывала. Они оказались для меня бесполезны. Лаская крепкую фигуру взглядом, отозвалась я. Кажется, Алвин успел только подготовиться ко сну, но не лечь, так что я могла беззастенчиво сейчас любоваться обнаженной крепкой грудью, демонстративно облизываться на кубике пресса и нагло пялиться на отчетливо виднеющийся через тонкую ткань штанов бугор. Я оставила их, поддавшись похоти. Моя демоническая половина почему-то сходит с ума, когда они рядом. А без нее совершенно ничего не ощущаю. Как и они. «Что?» Как-то потерянно прозвучал вопрос демона. «Ты научилась себя контролировать?» Поморщилась. «До контроля мне, ой, как далеко». «Нет, всего лишь перенасытилась и вызвала гаремников, чтобы проверить. В итоге, как бы я к ним ни приставала, у них не встал». Подняла печальный взгляд на Алвина, надеясь, что не переигрываю. «Оказывается, без своей сущности я даже возбудить мужчину не могу. Обидно, да?» «Да», — глухо отозвался, придавленный осознанием демон. «И давно ты их...» «Ай!» — невольно вскрикнула, потому что мужчина на мгновение не совладал с собой, проводя мочалкой слишком сильно, а кожа у меня нежная, прям как чья-то душевная организация. «Осторожнее, пожалуйста». «И нет, недавно. Как раз перед тем, как тебя позвать. Все же ты отвечаешь за мою безопасность и должен знать, что эти рабы на свободе. Вдруг они вернутся сюда с подкреплением?» Пришла неожиданная мысль. Вот почему умные мысли всегда приходят опосля. Что мне стоило подумать об этом прежде, чем их отпускать? Впрочем, я знаю, почему. Больше всего меня интересует Алвин, а не мифическое нападение. «Я усилю охрану», — с трудом выдавил из себя красноволосый, раздраженно бросая мочалку в ванну и включая воду. Я моргнуть не успела, как оказалась завернута в полотенце и совершенно одна. Что-то я сомневаюсь, что любимый сбежал охрану инструктировать. Хмыкнула и осела на бортик ванны. Это с виду я такая молодец, даже целоваться не полезла, хотя уверена, Алвин не смог бы устоять. А на деле же ноги дрожат, сердце колотится и пустота в голове. Словно пахала на пределе своих возможностей несколько дней подряд. Надеюсь, Алвин сделает выводы в мою пользу. Не уверена, что сама смогу сдержаться в следующий раз, если он будет. В спальню вернулась уставшая и задумчивая. Вопросы, что делать дальше, не давали покоя. Хотелось всего сразу и побыстрее. Наверное, именно поэтому из головы вылетело то, что дальше пить чревато. Если бы Кернелиан не спал бы, устроившись прямо на полу, если бы я не забыла, что последний глоток вина ударил огнем в голову, если бы мои мужчины знали, что этот напиток так странно действует на нагулитов и женщин, что с ними связаны, и еще целая куча, если, возможно, Я и дальше оставалась в неведении. Только этих «если» не было. Я сделала глоток прямо из горла, надеясь, что сон будет крепче. Один, второй. Маленький огонек в груди, который помогает отдавать приказы, вспыхнул. Проснулся, как древний вулкан, ударил в голову, вызывая боль и воспоминания. Невероятные, обрывочные и давно забытые. Они разворачивались в огромную картину, заставив упасть на колени, схватиться за голову и беззвучно закричать. Раздвигаю руками ветки, обиженно хлюпаю нос. Куст, через который мне пришлось лезть, колется. Где-то за спиной истошно орёт нянька. Терпеть не могу эту тетку. Почему дядя Алвин всегда заставляет меня играть с ней, когда тренируется с Рейлином? Я тоже уже большая, чтобы заниматься с мечом. Мне 4, и я принцесса. Значит, они обязаны взять меня с собой. Если не тренироваться, то хоть посмотреть. Шиплю, зацепившись платьем за ветки. Ни у кого в детском доме такого нет, а у меня есть, но это секрет. Странный такой, столько раз похвастаться перед другими хотела, рассказать ничего не получалось. Наверняка Рейлин постарался. Точно его проделки. Противный мальчишка. Мне 5. Я мышка. Сижу тихо в своей комнате, играю в куклы. Они у меня красивые. Дядя Алвин сегодня новую подарил в розовом платьице. Я ей хвостики завязывала и за стол посадила. Будет у меня, как взрослая, чай с пирожными пить. Я-то уже не хочу. Мне нянька с кухни в комнату много принесла, чтобы в столовую не ходила. Дядя Алвин сказал, что у Рейлина в гостях какой-то жуткий демон, и ему меня видеть нельзя. Обиделась, пообещала скорее вырасти и жениться на дяде Алвине, чтобы больше ни от кого не прятаться не пришлось. Он же сильный, жену от любого защитить сможет. Посмеялся надо мной, сказал, что жениться мне нельзя, только замуж выходить. Не поняла, в чем разница. Но тихо посидеть согласилась. За новую куклу. Жарко. Купаться хочется. Дядя Алвин пообещал на озеро сводить, если буду себя хорошо вести. Хмурюсь, но веду себя хорошо. Сижу за столом и слушаю историю мира демонов. Скучно очень и обидно. Все дети 7 лет в школу идут, а меня в 6 учиться заставили. Рейлин что-то быстро пишет в тетради, потом поворачивается и подмигивает. Это он напоминает мне, что на лошади прокатить обещал за то, что на учебе ему компанию составлю. Тяжело вздыхаю, но терплю и слушаю учителя. Рейлин сказал, что глупых принцесс замуж никто не берет, а мне нельзя быть глупой. Иначе кого дядя Алвин защищать будет, когда я вырасту? Плачу. Мне 10. Мальчишки снова сегодня обзывали дылдой и уродиной. Денис громче всех кричал и за косички дергал. Воспитатели сделали вид, что ничего не видят. Пока не заплакала, не разогнали никого. Теперь сижу в своей комнате, реву. А девчонки смеются. Их-то не дразнит. Денис только ко мне цепляется и друзей своих подговаривает. Хорошо, что дядя Алвин только завтра меня заберет. Он говорит, что принцессы не плачут. Не хочу его расстраивать. Вытираю слезы и ложусь спать. Но почему он меня только раз в неделю к себе забирает? Не хочу быть принцессой. Хочу быть обычной. Жила бы сейчас с дядей Алвином. веселилась бы с Релином и никогда не плакала. Это только принцессам в мире демонов опасно. Их там злобные феи похищают. Меня вон на прошлой неделе чуть не похитили. Еле уговорила потом дядю Алвина снова меня к себе забирать. Без Релина бы не справилась. Заснуть пытаюсь, ворочаюсь. На ужин каша на воде была. А фрукты, которые Алвин приносил, ребята нашли и отобрали. Есть хочется. Не усну, наверное, так живот бурчит. Вспоминаю, как Релин втайне от брата порталы учил создавать. Никто не заметит, если перемещусь ненадолго. Только перекушу что-нибудь и вернусь. Тихо встаю, сую подушки под одеяло. Вдруг воспитатель проверить придет. Иду в туалет. Закроюсь в кабинке и попробую. Страшно одной портал делать, но кушать сильно хочется. Это с Рейлином ничего не страшно. Он взрослый уже. А мне всего 12. Не дошла до туалета. Запах. Вкусный такой из комнаты воспитательницы. Новенькая она у нас. Всего месяц работает. Добрая и красивая. Может, угостит? Жадно вдыхаю и решаю попытать удачу. Если откажет, то вернусь к плану с порталом. Почти бегу, завороженная вкусным запахом, дышу жадно, словно гончая, взявшая след. Приоткрываю дверь в комнату воспитательницы и застываю. Она не одна. Два обнаженных тела на кровати. Уходить нужно, а ноги словно к полу приросли. Дышу и никак не могу надышаться. Если меня заметят, накажут так, что неделю сидеть не смогу. Мужчина замирает, оборачивается, смотрит на меня, а запах становится сильнее. Он идет ко мне. Воспитательница что-то говорит, а я уже не могу. Облизываюсь, перед глазами все плывет. Боже, как вкусно! Что они прячут? Где это? Ищу глазами, но вижу перед собой только обнаженного мужчину. Он что-то говорит, хватает меня за плечи. Слышится треск моей ночной рубашки. Нужно убежать, а я только стою. Закатываю глаза от наслаждения и дышу так вкусно. Крик воспитательницы. Звон разбившейся вазы об голову мужчины. Она что-то говорит мне, трясет. Сознание медленно возвращается. Запах исчез. Страх обжигает. Сижу на коленях Алвина и плачу. Не помню, как к нему переместилась. Меня все трясет, не знаю, что со мной хотели сделать, но страшно. Взахлёб рассказываю демону о том, что случилось. Молчит, не перебивает, только мрачнеет сильно. Руки в кулаки сжимает, хмурится, под конец рычит жутко и сжимает в объятиях. С ним не страшно. Своего демона я не боюсь. Приоткрываю глаза, успокаиваюсь. Слышу, как открывается дверь, как заходит Релин и спрашивает, что случилось. Алвин не отвечает, тихо просит сделать для меня какой-то чай. Пью его под внимательным взглядом своего демона. Любуюсь грустными алыми глазами. Обещаю, что больше не буду ничего бояться и по чужим комнатам ходить, чтобы Алвин не грустил. Он улыбается, а я засыпаю. Засыпаю, чтобы проснуться в своей постели в детском доме и все забыть. Не было никакой новой воспитательницы. Не было волшебного мира демонов. Не было счастливых дней раз в неделю, когда я становилась принцессой. И силы, способной меня переместить в любой уголок, тоже не было. Как и голодных, бессонных ночей. Открыла глаза и чихнула. Я снова сделала это неосознанно. Переместилась. В комнате совершенно ничего не изменилось, разве что пыли прибавилось. Моя комната, мои игрушки. Уверена, если открыть шкаф, то и платья детские найду. Сил не было совершенно. Я даже разозлиться на Алвина, который заблокировал мне магию и воспоминания, не могла. Да и стоило ли? Он подарил мне 13 лет, пока демоническая сущность окончательно не пробудилась. Кто знает, что случилось бы со мной при следующем приступе голода. Обидно только, что смелости красноволосому не хватило этот блок снять. Непонятно, чего выжидал. Вряд ли хотел оставить на всю жизнь с крупицей магии. Может, надеялся, что так с сущностью быстрее полажу. Плевать. На что бы он ни рассчитывал, ничего не изменилось. Разве что обучение теперь пройдет быстрее. Все же многое в мою голову дядя демон смог вложить. Зато теперь я точно знаю, почему он так упорно отрицает свои желания ко мне. Только вот ничего не изменилось. Доползла до кровати и стянула покрывало. Коротко хохотнула. Муж мыл, красноволосый мыл, а я все равно умудрилась испачкаться. С тихим стоном забралась на кровать и закрыла глаза. Надеюсь, утром Кернелиана не прибьют за то, что проворонил мое исчезновение.